Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня у нас тема принятия улучшения судьбы. Эта тема, конечно, многогранная. За один раз ее не решить, но мы будем не раз потихонечку касаться этого вопроса и проводить практические занятия для того, чтобы найти пути и возможности для улучшения судьбы. Значит, первое правило. То, что мы называем благополучной судьбой, это реализация желаний, это везение, удача, это умение добиваться успеха в жизни. Все это, в принципе, идет тогда, когда у человека есть энергия жизненная, и когда он ее правильно направляет. Нужно иметь правильное мировоззрение, нужно правильно относиться к жизни, и нужно иметь энергию. В первую очередь, энергию не надо терять. Теряет энергию и лишается сил тот, кто недоволен судьбой. Я не раз говорил о том, что обида, недовольство – это есть скрытое подсознательное желание уничтожить объект, который нам не нравится, или субъект. Недовольство судьбой – это скрытое желание уничтожить судьбу. Естественно, при этом судьба наша хорошей не будет. Если мы кого-то не любим, он нас тоже любить не будет. Судьба улыбается тем, кто улыбается ей. Поэтому умение принять судьбу, не роптать против судьбы и не обижаться на судьбу – это искусство улучшения судьбы. Ошибка, которую многие допускают, считая, что смирение – это пассивность. Смирение – это отсутствие обиды, ненависти, претензий, недовольства. Вам не нравится ваша судьба? Улучшайте. Вам не нравится дом, в котором вы живете? Переходите в новый. Ищите другое место для жилья. Одно из самых важных правил. Если вам что-то не нравится, никогда не сидите просто так. Ваше недовольство без активных действий разъест и ваше здоровье, и вашу судьбу. Не нравится что-то, превращайте ваше недовольство в активное действие. Во внешнее и внутреннее. Очень важное правило. Я всегда подчеркивал, что обида должна быть всегда высказана. Никогда не держите обиду внутри. Если вы обиду высказываете человеку, то вы его начинаете воспитывать. Он начинает вольно-невольно меняться. Если вы обиду запустили внутрь и не показываете виду, что вы обиделись, вы заболеете. Поэтому, если вам не нравится ваша судьба, воспринимайте это как возможность развиваться. Ищите новые пути к развитию, новые способы, новые варианты, и у вас все получится. То есть энергию недовольства нужно пускать не на разрушение и обиды, а на созидание и развитие. Еще один очень важный момент. Запаситесь терпением. События, которые происходят вокруг вас, имеют огромную внутреннюю инерцию. У них очень высокая энергия. Сразу изменить это невозможно. Когда человек спешит, хочет сразу чего-то добиться, и видит, что у него ничего не получается, он часто испытывает уныние. Это еще один момент проигрыша в судьбе. Все можно сделать. Но нужно делать это непрерывно, постоянно, и тогда в конечном счете все получится. Есть пословица хорошая: терпение и труд все перетрут. А есть фраза Христа: вера как горчичное зерно. Сначала крохотное, а потом вырастает выше других деревьев. Вера – это и есть умение непрерывно устремляться. Это есть отсутствие страха, уныния, пассивности. Поэтому, если вы любую неудачу, неприятность воспринимаете как возможность развиваться, вы уже этим отношением улучшаете свою судьбу. Итак, запаситесь, увеличивайте любовь в душе,